Ваш следующий шаг – записаться ко мне на Кордон Юниверсити. Сделайте это прямо сейчас. Здесь вы изучите мастерство продаж, переговоров и заключение сделок в самом современном формате. Вы получите инструменты, как пустить в дело эти важные навыки в повседневной жизни. У вас появится хватка, чтобы использовать любую возможность на рынке. Кордон Юниверсити включает в себя более чем 800 видео и 1200 тестов от Гранта Кордона, систему для закрывания сделок, решения на ходу, систему отчетов и контроля обучения, много удобств для усиления продаж. Подключайтесь сегодня на www.cardonuniversity.ru или звоните по телефону +7 812 748 25 18.